В одной семье многодетной, которая жила в квартире в тесненьких условиях, две сестренки-погодки играли с куклами. И вот одна девочка в колясочку насадила кукол разного размера, вот, и возит всех эти куклы. А вторая так выходит из комнаты и смотрит, она везет в коляске все эти куклы и говорит: «О, сколько у тебя?» Она в ответ говорит: «Сколько Бог дал?» Я думаю, это принцип многодетных семей. Сколько Бог дал. Принцип такой хороший, принцип доверия Богу. Вот мы сейчас послушаем стихотворение «Многодетным». Вот. А потом приготовить групповое пение «Отцы и матери». Пожалуйста.